Свинарь стоял в дверях сарая, где хранился корм, и глядел, как вода затопила уже нижнюю из двух бетонных ступеней. За спиной у себя он услышал писк и возню крыс между ларями, и физиономия его еще пуще налилась краской при звуке голосов своих врагов. Но как раз когда он повернулся, чтобы достать свою весистую дубинку и задать им жару, крупная крыса выскочила из темного угла и, пробежав прямо по непромокаемым сапогам свинаря, удрала за дверь. Она плюхнулась в воду и быстро поплыла по двору. И пока свинарь глазел на нее с разинутым ртом, еще с десяток крыс разной величины промчались мимо, поплюхались в воду и уплыли. Что-то давно слышное где-то, может быть, в школе, зашевелилось у него в голове. «Тонущий корабль», — подумал он, — «крысы бегут с тонущего корабля». Западный ветер, который дул с моря, с конца долины вдруг на минуту стих, и в настоящем затишье свинарь услыхал новый звук. Звук этот доносился с другой стороны, где долина брала начало. Сперва послышалось тихое ворчание, потом оно переросло в рокот, потом раздался грохот. Напрягая зрение, чтобы разглядеть хоть что-нибудь сквозь хлеставший дождь, свинарь всматривался туда, где из-за группы деревьев, за два поля от него, из-за поворота появлялся ручей. Внезапно, к своему ужасу, свинарь увидал громадную стену темной воды, которая показалась из-за того самого поворота, и мгновенно понял, что произошло. Плотину прорвало. Вот что! И мельничный пруд вырвался. И впервые за свою полусонную, неповоротливую жизнь он принялся стремительно действовать. Схватив мешок с земляными каштанами, он прыгнул с верхней ступени в воду на 15-сантиметровую глубину и зашлепал в сторону хлева. Он распахивал дверцу за дверцей. Стоило миссис Трофликер, Болтэппл, Суитчоппер, Суиллер. Он пропустил пустое стойло номер 5. Дальше последовало стойло миссис Гобблспад, Мейзманч, Грейсграсс и Грабгазл. Как только свиньи с выводками выбежали во двор, он заковылял через двор к запасным загонам и загонам для откорма. Он распахивал дверцу за дверцей, пока 150 пятнистых тел всех размеров не заметались в мчащемся потоке. И только когда он распахнул последнюю дверь, где жил Сквайр, он позволил себе со страхом оглянуться через плечо назад. Стена воды достигла уже середины ближайшего к постройкам поля, и мчалась она с быстротой скачущего во весь опор коня. Свинарь, как и все работающие на фермах, знал, что свиньи — самые неуправляемые из животных, когда приходится их гнать, и он сделал единственное, что мог. Несмотря на свою толщину, на тяжелые сапоги, громоздкую желтую одежду и мешок с каштанами, он побежал. Он бежал опрометью к воротам, ведущим в приют отдохновения, и во все горло выкрикивал знакомый всем владельцам свиней клич, зовущий свиней на кормежку. «Хрюша, хрюша, хрюша, хрюша, хрю! Хрюша, хрюша, хрюша, хрюша, хрю!» — орал он, перекрикивая шум дождя, возобновившегося ветра и угрожающего грохота водяной стены у себя за спиной. Тяжело, с трудом передвигая ноги, он отчаянно стремился к высокому участку треугольного поля. А позади его нагоняли две волны. Одна белая с черными пятнами, другая темно-коричневая. Одна визжала от страха, другая угрожающе ревела. Одна передвигалась со всей скоростью, на какую способны свиньи, хотя она и в половину не достигает скорости скачущего коня. Другая же волна настигала первую. Когда последний и самый медлительный поросенок ступил на склон луга, первый и самый быстрый вал был уже на расстоянии взрослой свиньи от хвостика этого поросенка. Бегущий поток свернул перед крутизной бугра в бок и ринулся по нижним склонам. Снес старый дуб с того места, где он стоял 300 лет, и увлек его с собой, как спичку. Метров 20 летел дуб с высоты. Он крутил, махал и хлестал своими корявыми руками, совершая мучительный путь по разбушевавшейся водной стихии. Но свиньи уцелели. И не только все 151, но все 153. Ибо первое, что увидел свинарь, когда сердце у него перестало выскакивать из груди, и надрывающиеся легкие отдохнули, это три фигуры, стоящие на самой высокой точке приюта отдохновения и взирающие на армию свиней покрывших высокий склон. Стало быть, старая свинья из пятого стойла в порядке, и ее противный заморыш тоже. А вот с чего это тут с ними одна из моих уток? Этих троих окружал несмолкаемый шум, а они стояли, тяжело дыша, на спасительной вершине. Неистовый стон ветра состязался с угрожающим ревом ручья, который превратился сейчас в широкую реку. Поверхность воды с шипением хлестал непрерывный дождь. В какой-то момент Шпунтику послышался где-то вдалеке мелодичный, но возбужденный свист, как будто кто-то наслаждался этой бурей. И вдруг, перекрыв весь этот шум, раздался резкий треск, и на холме 155 голов и 310 глаз обратились туда, где остался их дом. И все увидели, как пустилось в путь странное сооружение. Крысы поступили правильно, когда сбежали, ибо раздавшийся треск возвестил о том, что сарай с кормом снялся с места. Поток оторвал его от фундамента, и он поплыл мимо залитых водой стойл над затонувшими воротами, а потом выплыл на простор темной, волнующейся и вихрящейся поверхности, которая широко простиралась теперь перед глазами зрителей. Дверь сарая была распахнута, как оставил ее свинарь, когда бросился спасать свиней, и в то время, как строение медленно крутило течением, зрители видели внутри него большие лари с ячменной мукой, отрубями и кукурузными хлопьями, и груды мешков с орехами, и все это вода быстро уносила прочь, чтобы сделать пищей для морских рыб. Еще одну, слышанную в деревенской школе историю, извлек из памяти неповоротливый мозг свинаря. «Прямо ковчег», — подумал он. «Беда только, что мы не там. Орехов-то у меня для них всего килограммов 20».